Да, но сейчас резиновое тело было в прошлом. Ныне из-за этого я чувствовал неудобство, и понимал, что тумаки моих гарпий это не такой уж и пустяк, как я думал. У девушек моих ручки были изящными, но тяжелыми. Кажется, они даже беречь меня стали, сбавив силу ударов, когда осознали, что мне они уже не так безразличны. Не пойму, в чем проблема, вырвал меня из мыслей до сих пор непривычно серьезный голос Усоппа. Он стоял рядом и пытался научить меня стрелять. В упор-то я более-менее точно сразу попал, а вот в более удаленные цели пуля не шла, и мой фактический тренер пытался понять почему. Мы уже выяснили, что видишь ты четче и дальше, чем я, капитан, и с меткостью у тебя все в порядке, ведь из лука ты стреляешь и ножи метаешь, а пистолет, он вздохнул, и при отдаче ты не реагируешь ни мускулом, но... «Может, у пистолета твоей мамы прицел сбит?» Я вздохнул. Знал ведь, что все дело не в этом. Ха, прицел этого пистолета вообще было не сбить. Я уже пытался его сломать ХМ, то есть уронил с большой высоты на камни, но ни царапины после осмотра не обнаружил. Звук, Усопп, все дело в нем, досадно поморщившись, признал я тихо проблему. Неприятно было признавать, но... Лин-Лин оставила мне свой предсмертный подарок. Громкие резкие звуки для меня проблема. Думал, пройдет со временем, но то ли мало времени прошло, то ли стоит уже смириться. Я выдохнул снова и судорожно вплел пальцы в собственные лохмы. Не представлял, что с этим можно сделать, и можно ли что-то с этим сделать вообще. Чоппер мне, едва сдерживая слезы от собственного бессилия, уже сказал, что не знает, как решить мою маленькую проблемку. Он продолжал испытывать на мне какие-то препараты и примочки, но изменений я не чувствовал. И меня все чаще посещали отчаянные мысли, что стоит смириться. А ведь это могло принести мне проблемы и немалые. По чести сказать, уже приносило. Может тогда, Усопп закусил губу, неуверенно глядя на меня, будто не зная, как мне сказать свою мысль. Но я и так знал, что он хотел сказать. Он хотел предложить мне не заниматься стрельбой. Вот только дело было совсем не в этом. Нет, качнул головой я. Я должен привыкнуть. Иначе от пушечных залпов я рискую полностью потерять способность сражаться. Усопп молчал, понимая, что я прав. Молчал Изара, из-под бровей наблюдая за мной. Мы все понимали, что чем сильнее наши противники, чем сложнее становится сражение с ними, тем меньше шансов избежать травм, которые могут серьезно подорвать здоровье. Не так-то просто было на равных сражаться с сильными мира сего, и еще более непросто этими самыми сильными мира быть. К брошенному Кайда вызову, мы, как ни странно, на этот раз отнеслись серьезно. Это был не тот противник, с которым можно было полагаться на одну лишь удачу. По крайней мере, будучи так или иначе ответственными за всех пиратов, что присягнули мне, мы решили, что не имеем права ждать, когда война застанет нас врасплох. Это я начал ее, не Кайда. Я должен был быть к ней готовым. Ну, а команда мы умели думать одинаково, когда это было нужно. Мы достаточно быстро связались с командирами моего флота, предупредили правителей островов нашей акватории и союзников. Эйс, например, долго у меня выспрашивал, уверен ли я. Он-то, в отличие от меня, Скайда уже сражался и знал, что он за противник. Брат говорил, что он неуязвим, говорил, что они дрались несколько часов, и за все это время он смог только разве что вымотать Кайда, но не смог нанести ему ни одной серьезной раны, а царапины затягивались на его теле за секунды. Эйс говорил, что не знает силы, способной нанести урон царю зверей. Если бы я не знал брата, я бы подумал, что он меня отговаривал, но нет, ничего подобного. Эйс просто предупреждал меня, впрочем, прекрасно зная о моем упрямстве, он лишь с беспокойством просил держать его в курсе наших передвижений, для его спокойствия, и звать на помощь, если что-то пойдет не так. Мы оба знали, что я не позову, только разве что для того, чтобы спас моих Накама, но не меня, и все равно я согласился, не знал почему. А потом мы решили вернуться в штаб, что и сделали быстро, при помощи порталов. То же самое сделали и командиры дивизий, чтобы мы быстро могли составить план наших первостепенных действий. Решили для начала и готовиться к войне, и передвигаться как можно незаметнее, поднимая как можно меньше шума в мире. Собственно, поэтому командиры моих дивизий и не торопились в штаб вместе со своими командами, а чтобы составить план достаточно было их одних. Они, кстати, подозрительно спокойно отнеслись к новости о предстоящей войне, словно понимали, а может действительно понимали, что это рано или поздно должно случиться. А когда Мони с Робин пересказали им мой разговор с Кайда, все согласились, что неспроста он пытался заставить меня отступиться, то ли пытаясь таким образом избавиться от соперника, то ли отвлекал мое внимание от каких-то своих действий, то ли наоборот пытался меня спровоцировать. Последнее ему удалось, кстати. План был прост. Мы пока просто запасались припасами, как съестным, так и медикаментами, и необходимыми для ремонта кораблей ресурсами, небольшими партиями, и не особо торопливо, чтобы, опять же, не привлекать внимание. Но распределяли все запасы не во множество складов и фортов, располагавшихся в разных местах, как делали все Йонка, чтобы ресурсы были и более доступны в любом месте, и в случае захвата или уничтожения одного или нескольких складов, остальные оставались нетронуты. Как глупо было складывать все яйца в одну корзину, ведь уронив оную можно было разбить все яйца, так и глупо было свозить все запасы на один склад, ведь потеряв его, можно проиграть войну. Но, тем не менее, мы все свозили в штаб, потому что он был доступен минимум троим на каждом из кораблей моего флота, ну, а уж сгонять с помощью порталов на этот склад, можно было за пару минут. Плюс ко всему, противникам до него было крайне нелегко добраться, во-первых, потому что его еще нужно было найти, а во-вторых, потому что в него еще нужно было попасть, прорвавшись под водой через Сурумы, рыболюдей и моих эльфов. Самонадеянно, может быть, а может быть, и нет. Также мы продолжали укреплять границы акватории, чем и занимались до сих пор еще со времени, как я стал Йонка. По задумке, занимаясь обычными делами, мы должны были привлечь меньше внимания. Но этого, конечно, было недостаточно, потому что главное, чем мы занимались, это собирали сведения. Еще в войне за акваторию Белауса я убедился, как это важно, что порой исход сражений может зависеть от всего лишь нескольких слов, информации, полученной вовремя. Да и раньше я это знал, еще в сером терминале на острове Рассвета. Да, все-таки жизнь там меня многому научила. Короче, мы сами и с помощью союзников и подопечных собирали информацию, и отнюдь не только о Кайда, но и обо всех прочих, и о Тиче, и о Дозоре, и о сверхновых, и о просто сильных пиратских командах. За кем-то следили, где-то подкупали доносчиков, а где-то выкупали информацию у союзников, ну или обменивались ею, а где-то расспрашивали мирных жителей. А пока все это происходило, наши плотники чинили, укрепляли и улучшали наши корабли, в целом. Фрэнки с помощью Паули и других плотников по-быстрому переоборудовали корабельные доки в штабе, и туда быстренько выстроились в очередь суда на ремонт. Начали они ремонт из тех кораблей, которые больше всего нуждались в ремонте или переоборудовании. Потом на очереди были корабли, которые мы вытащили со дна конца мира. Ну, а потом уже все остальные корабли, кстати, пригодились. С установившейся на бывшей акватории Линлин моей властью, многие жители островов, или пиратские команды, которые Линлин лишила кораблей, но, почему-то, не уничтожила, начали проситься ко мне во флот. Многим из них доверять было нельзя, но, тем не менее, в связи с предстоящей войной, и так потрепанный, не до конца восстановившийся флот требовал прилива новых сил. Так что моей команде пришлось даже выбраться из штаба в многолюдное островное королевство, находившееся не так далеко, чтобы фактически проверить желающих вступить в мой флот, и отсеять подозрительных и тех, кто хоть кому-то из моей команды не понравился. Мы полагались на внутренние ощущения, на интуицию, и надеялись, что не ошибались. Было несколько команд, которые искренне желали вступить в мой флот, хотя бы потому, что это я избавил их от Линлин, женщины, которая разрушила их пиратские мечты и амбиции. Одну из команд Цай освободила из чего-то вроде тюрьмы, где враги Линлин гнили заживо, едва не умирая от голода или ран. Благодарность за спасение их была искренней. Также корабли пригодились и уже членам моего флота. Были ребята, которые или хотели создать свою команду, или были бывшими капитанами, которым сложно было подчиняться. В основном они были из команды Рыкхема. В частности, белыми вновь решил поднять собственный веселый Роджер, пусть и под моим. Ему я легко и отдал один из кораблей, поднятых нами со дна. А команду он быстро сформировал из новичков, не понимая, отчего я ему доверяю после всего, и благодаря за шанс. Собственно, он стал командиром 15-й моей дивизии, состоявшей как раз из новичков в моем флоте, тогда как 14-й командиршей стала Хэнкок. Она как раз отсутствовала, отправившись за своей командой девчонок. Вот так вот медленно, но верно мой флот рос. Сами мы, пираты-мугивары, во главе с капитаном, то есть со мной, помимо всех прочих дел решили потренироваться. Тренировки вообще лишними никогда не бывали, но если еще и осваивать новые навыки или приемчики, которые вполне могут пригодиться в предстоящей войне. Кто-то занимался самоподготовкой, кто-то обучал желающих, заодно шлифуя свои навыки. Так, например, мои накомодружно решили изучать воли и техники ракушики. Особенно зверствовали девчонки, уговаривая всех парней, кто попадался им под руки, учить их. Ну, мы и учили друг друга всему, чему желали. Среди нас нашлись превосходные учителя, да и пособия имелись, в частности то, которое я свистнул из библиотеки туземцев в королевстве Торина, а затем подсунул Чопперу. Все-таки отличное было руководство по быстрому пробуждению и освоению воль вооружения и наблюдения. И хорошо, что Чоппер подумал, что это моя книга, а не туземцев. Он-то волю наблюдения пробудил еще тогда, когда мы на год расставались, а вот волю вооружения не решился. Сейчас была отличная возможность. Короче, мы тренировались. Усоп вот учил меня стрелять, и Зара лениво наблюдал, возможно, планируя тоже потренироваться в стрельбе, пока никто не видит. На виду он только фехтование шлифовал и вместе со всеми ракушики увлекся. А я смотрел на него и прикидывал, какова вероятность того, что он тоже может обладать королевской волей. Стремления, в конце концов, у него были королевские, и воли хватало, чтобы не уметь сдаваться. Косвенные улики говорили мне о том, что у него были все необходимые качества, но мыслишки свои я держал при себе. Как капитану и Йонка мне пока было чем заняться, а ведь еще нужно было как можно дальше ото всех живых изучать волю разрушения, ее свойства, ее силу. Нужно было пытаться ее контролировать, да и ауру демона следовало научиться контролировать. Моя команда-то привыкла почти, но остальные, но она здорово помогла отсеять рвавшихся в мои пираты новичков. Но, тем не менее, надо было учиться контролю, а то я к мирным жителям и подойти не мог. Правда, друзья сказали, что временами она у меня пропадала, будто я неосознанно ее скрывал. В частности, при разговоре с Хокинсом и во время собрания костяка моего флота ауры моей будто бы и не бывало, и это могло помочь мне в контроле. Хотя для упрощения задачи я перерыл все три моих замка вверх дном, в поисках чего-то подобного глушителю ауры, который я посеял в лабиринте конца мира. Не нашел, пришлось учиться. Конечно, до войны с Кайда у нас было вряд ли много времени, чтобы хорошо освоить новые навыки, но и хоть какое-то продвижение могло дать не только результат, но и увеличить шансы на выживание. Но о, как же нам не хватало приключений, с какой тоской мы вспоминали беззаботные деньки плавания в рай Гранд Лайн. Только теперь я понимал, почему все называли первую половину Великого океана раем. Там действительно было проще. И еще, после событий лабиринта, я резко и сильно заинтересовался порталами и начал изучать демоническую литературу, хоть как-то связанную с ними. Меня не так интересовало, чем они, эти самые порталы, являлись, как процесс их изготовления. Больно уж мое сознание захватило мысль создать или перепрограммировать порталы, чтобы они вместо замков моих предков могли переносить в другие места, скажем, на Санни. Корабль у нас часто или терялся, или на него срочно нужно было попасть, а возможности не было, и порталы очень помогли бы. Но из всего найденного мною и прочитанного, я понял, что изготовляли их демоны, обладавшие стихией пространства. Время и пространство были теми двумя стихиями, о которых Иринея нам ничего не поведала во время обучения. Однако надежде моей угаснуть не давал тот факт, что своих эльфов мы с Эйсом перетащили в наш мир из другого достаточно легко, всего лишь напитав зов силой, даже не понимая, что означала эта фраза. Так, может, и перемещаться в пространстве можно было, всего лишь представив желаемое место, и напитав эту визуализацию в воображении силой. Не найдя нужной литературы, я решался на отчаянные эксперименты. Для начала я пытался понять, как я перемещался по теням с помощью стихии тьмы. Мне ведь не обязательно было передвигаться по теням, чтобы быстро попасть в нужное место. Фактически я мог попасть в любое место, где была густая и очень темная тень, но большие расстояния преодолевать было очень энергозатратно, и я прыгал из тени в тень по пространству штаба и пытался понять, что в тот момент происходит у меня в голове. А потом, таким же образом, я пытался переместиться в пространстве, просто напитав силой мысль. И, конечно же, У меня ничего не выходило, но я не сдавался. Идея-то была перспективной, но это так, досуг в нечастые свободные минуты. Перезарядить пистолет, взвести курок, навести на цель, нажать на спусковой крючок. Хлопок, и в глазах снова потемнело от боли, и рука дрогнула. В ушах, глубоко, что-то тянуло. Я выдохнул разочарованно, да и зара уже не смеялся. Хотелось беситься, разнести все к морским чертям. Но я только закрыл глаза, снова вдохнул и выдохнул, опуская пистолет. Решил, что довольно с меня на сегодня. «Луффи, ты попал!» — воскликнул Усопп вдруг. Я резко от удивления открыл глаза и присмотрелся. Не в цель, но в мишень. Случайность, досадливо скривился я, понимая, что слуховые проблемы нужно как-то решать. Но как, я знал, как лечить открытые раны у демонов, как обеззараживать и зашивать, если поблизости не было нескольких литров крови. Кровь, по сути, для демонов именно она была лекарством, единственным, от всего и для всего, ну и еще некоторые растения, ядовитые для людей. Однако я выпил галлоны крови морских королей, столько, что у меня даже некоторые шрамы рассосались, в частности тот, который во мне оставил меч Лин-Лин, на который я добровольно насадился. Ни следа не осталось, а ушам не помогло. Чоппер говорил, что в голове все тоньше устроено, чувствительнее, и малейшие неполадки могут иметь чудовищные последствия, и лечить проблемы в голове соответственно сложнее. Так может потому кровь и не помогла, или все дело было в качестве крови. Может быть, нужна была не животная кровь, а мысль мне не нравилась, и в то же время она дарила надежду, что ли. Только пить кровь людей было опасно, низко, омерзительно. Я не знал, как она на меня подействует. Не знал, а ушам она могла и не помочь. Быть может тогда, кровь другого демона сгодилась бы. От мыслей меня отвлекло сообщение, дошедшее по амулету связи. Кто-то, я и сам не понял кто, сообщил, что на горизонте замечен корабль с флагом Крида. И сообщение услышал не только я. Усопп и Зара его тоже услышали. Только сообразить ничего не успели, ведь я, расправив крылья, тут же схватил их за шкирки и стартанул к рифовой стене, ограждавшей акваторию штаба. Тяжелые были, заразы. Усопп еще и визжал, когда понял, что летит. Так и хотелось облегчить себе ношу и скинуть его в воду. Но нет, скрипя зубами, но я дотащил парней до стены, где в считанные мгновения собрались все мои накомаи еще идя и белыми. Позвал нас, я так понял, последний, почему я и не узнал его голос. Корабль был всего один, явно разведчик, и судя по хаотичному маневрированию, словно рыскающему, он искал штаб, наверняка отследив, по какому курсу мои корабли ходили чаще всего, и где исчезали. Кайда явно не бездельничал, а тоже собирал информацию о моей команде. А вот и первый признак начала военных действий, усмехнулся я. Корабль медленно, но верно приближался к иллюзии, ограждавшей штаб. Наверное, поэтому на стене росло напряжение. Должно быть, каждый думал о том, что делать, если корабль пересечет иллюзию и узнает о существовании острова. Луффи, если он пересечет границу, нужно будет отправить его на дно, иначе он сообщит, заявил Фрэнки, но был прерван. Если топить корабль, то одномоментно, иначе Кайда могли успеть сообщить. Но и это была плохая идея. Нет, оборвал я своего плотника. Если корабль исчезнет, Кайда поймет, что в этой акватории точно что-то есть, и что именно здесь поблизости есть наш штаб. Топить корабль нельзя. Тогда он не должен узнать, что здесь есть остров, словно не нам, а в ответ своим мыслям кивнул Марка, то есть не должен пересечь иллюзию. Его мысль тут же подхватил Зара, поинтересовавшись у меня. «Кэп, а ты умеешь управлять этой иллюзией, что скрывает нас?» «Нет», — вздохнул я с сожалением, думая о том, что мог в библиотеке поискать информацию и о явлениях, которые защищали наши замки. Это было бы очень разумно, а вот полагаться на силу, о которой ничего не знал, глупо. Очередная моя глупость, но еще не поздно было ее исправить. Пока же приходилось с досадой признавать, я даже близко не представляю, с помощью каких сил мои предки создавали подобное. А корабль все приближался и приближался. Флаг, развивавшийся на грот мачте, было видно уже не только мне и Усоппу с его увеличительными окулярами для стрельбы, но всем. Более того, корабль был так близко, что мы могли рассмотреть обычную суету команды на его палубе. До явления, делавшего остров невидимым для находившихся за его пределами, кораблю противника оставалось не более 15 длин его корпуса. И это было уже опасно. Я внутренне тоже напрягся, как вся команда, судорожно размышляя о том, что делать. Но все идеи, которые приходили мне в голову, были несостоятельны, потому что неизбежно вели к обнаружению штаба. По крайней мере, если не буквально, то о примерном местоположении Кайда прознает точно. Посему выходило, что нужно было сидеть тихо, как мышкам, и не дергаться, чтобы не выдать себя. Хаем, если подумать, иллюзия, окружающая остров, похожа на миражи в песках Арабасты, задумчиво произнесла Виви. Я припомнил миражи, которые в пустыне действительно видел, и согласился мысленно. Да, действительно они были похожими явлениями. Миражи, вызванные испарением влаги, продолжила мысль принцесса, но была чуть не с возмущением перебита. Нет, миражи возникают в местах с резкой разницей температуры и плотности воздушных масс. Робин искренне не любила, когда научные факты по незнанию, домыслам или чьему-то умыслу искажали, и всегда возмущалась. Невозмутимостью ее в такие моменты и не пахло. Но речь не о том, а о фактах, о которых девчонки говорили и к чему вели. То есть Виви как бы намекала, что мираж – это испарение, то есть вода, которой я мог управлять, а Робин ее поправляла, утверждая, что мираж – это разница в температуре и плотности воздуха, которые зависели во многом и от влажности. То есть, опять же, я, по идее, управляя водой и воздухом, мог создать мираж. Смекнув, в чем соль, я вскинул брови, вопросительно глянув на личных гарпий. «Хотите сказать, что демону шторма под силу создавать миражи?» Девчонки дружно переглянулись и пожали плечами. Я задумался. Дельная мысль. Надо попробовать. Но я никогда этого не делал, а это, я кивнул на корабль флота Кайда, явно не тот случай, когда во время эксперимента можно позволить себе ошибиться. «Но что-то делать нужно», – пробурчал Педро. Я вздохнул, наблюдая за все еще приближавшимся кораблем. «Подождем. А если что, пустим в дело Кару. Если он ничего не найдет, но наши корабли по-прежнему будут направляться в нашу сторону, за этим разведчиком придут другие», — заметил Джимбей. «Значит, придется предупредить всех о том, чтобы не совались сюда», — кивнул я. «А еще лучше поэкспериментируем, и попробуем с помощью порталов переносить в штаб целые корабли, вместе с командами и грузами. Думаю, это возможно. И пусть наши враги ломают головы над тем, куда и как исчезают наши из разных мест мира». На том и порешили. А корабль был уже просто чересчур близко к иллюзии. Так близко, что даже Суруме высунул из-под воды свои щупальца и глаза, не обращая внимания на санцепек, и безошибочно взглядом находя меня. Наверное, глупо было считать, что сушеный кальмар Кракен, в буквальном смысле под летним солнцем-то, и в переносном смысле тоже, мог спрашивать что-то взглядом. Но он спрашивал, топить или не топить чужака. Я повелел осторожно скрыться, чтобы не пошли круги по воде слишком явные. Корабль подплыл совсем близко, так что чуть не упирался в иллюзию носом, и я уж было с досадой думал, что все пропало, и что нужно было раньше придумать что-то, что могло бы отвлекать любопытствующих от поисков моего штаба. Как вдруг капитан все-таки решил по неясной причине сменить курс. Команда разворотов, повисшей надо мной и моими друзьями тишине, едва не оглушила нас. В таком напряжении мы были, и так близко это происходило. Однако корабль, маневрируя и меняя курс, все-таки задел в какой-то миг иллюзию грота Реем. Мы не дышали. От напряжения сводило судорогами мышцы спины и ног. От недостатка кислорода кружилась голова. Мы были готовы напасть, чтобы все-таки пустить на дно врага, в случае если они заметят, но они не заметили, что один из концов грота Рея корабля на несколько мгновений, всего несколько мучительно долгих, вечных, как нам показалось, мгновений, стал короче. То ли не смотрели, то ли еще по какой причине, но никто из пиратов-зверей не смотрел в тот миг в сторону иллюзии, спасавшей нас, и не описать словами то облегчение, которое мы испытали в тот миг. Впрочем, расслабляться было еще рано, ведь команда противников взяла курс на две скалы, проходя через который мы и попадали через подводный проход в штаб. Впрочем, скалы они облазили вдоль и поперек, но так и не рискнули с кораблем пройти между ними. И правильно, ведь между такими скалами нередко были рифы, или обломки других скал, на которые можно было наткнуться и повредить днище. Да и сами скалы, словно скрывали глубину воды между ними, с помощью прибоя, возникавшего на мелководье. Конечно, мелко было только у самых скал, как раз из-за обрушившихся камней, но прибойная волна скалы соединяла, создавая впечатление, будто так же мелко и между ними. Опытный моряк между такими скалами корабль не поведет. Это вообще считалось дурной приметой. А кто-то и о проклятиях поговаривал. Типа, пройдешь между такими скалами, и если выживешь, то не найдешь покоя ни среди живых, ни среди мертвых. По легендам эти скалы, врата то ли на тот свет, то ли в ад, то ли в морскую пучину, то ли в рундук 32 морского дьявола. В разных легендах говорилось разное, но они были ироничны, учитывая, что уже двое таких скал вели в логово демонов. Короче, похоже, предками было все продумано, и непрошенные гости, чужаки, вражеская разведка, покинула акваторию ни с чем. Ага, ровно двое суток нашего неусыпного напряжения спустя, нас опять спасла случайность. В то время мои пираты со всех уголков нового мира Grand Line докладывали мне о том, что пираты-звери активизировались и начали активно готовиться к чему-то. Кое-кто докладывал и о слежке за моими людьми и кораблями. Кто-то сообщал и о сборе информации, а вместе с Кайдо активизировались и все остальные мировые силы. Забегал дозор. Пираты огненного кулака напомнили миру о своем существовании и о том, что они отнюдь не мирные мореплаватели, а самые настоящие пираты, которые не прочь пару-тройку баз дозорных разгромить, которые мешались мне. Вот совпадение-то. Правда, Ник, Шанкс что-то вынюхивал у границ акватории Кайдо, и Тич пытался занаглеть и захватить под шумок пару-тройку островов разных Йонка, и моих в том числе. Революционеры подозрительно затихли. Мир зашумел, но и замер, в ожидании, словно порывы ветра растрепали кроны деревьев, срывая листья, ломая ветви, чтобы неожиданно замолчать перед самой бурей, а потом ударить с новой силой, выворачивая те же деревья с корнем. Я тренировался, пытаясь привыкнуть к громким звукам, учась контролировать волю разрушения, копаясь в библиотеке в поисках знаний о силах предков и о собственных возможностях, и много думал, но не о войне, о друзьях. Я прикасался к поваленным стволам деревьев, к камням, и они рассыпались прахом, навевали мысли о зыбкости материальных объектов, о зыбкости бытия. Я стрелял, вспоминая, как это, видеть не глазами, а ощущениями воздуха, обтекающего объекты, и попадал, заткнув уши ватой, думая о том, как сложен выбор между разумом и чувствами. Я устраивал спарринги с Накома, и, отражая заряженной волей вооружения посох Нами, или уклоняясь от укрепленного той же волей кнута Виви, думал о том, кто я прежде всего для них, капитан или друг, и кем прежде всего для них быть должен. И время уходило, просачиваясь как вода, сквозь пальцы, истончаясь, не оставляя шанса оттянуть мгновение, выбор, войну. И однажды на маленьком, почти семейном собрании моих Накома, я все-таки нашел в себе силы выбор сделать, неправильный, но нужный. Отставив кружку с терпким чаем, который с какого-то перепугу вместо слабоалкогольного эля, решил подать нам на ужин Санджи, я, решительно оглядев команду, и остановив внимание на троих из них, решительно заявил тоном, не терпящим возражений: «Фукабаши, Виви, Н, вы в войне не участвуете». Взгляды сразу всех Накома скрестились на мне, удивленные, непонимающие и возмущенные. Я усмехнулся, прекрасно зная, что каким бы тоном, что бы я ни говорил, возражения будут. Потому что такова была моя команда. Они знали, когда не стоит обсуждать мои слова, а когда почесать языками можно. Тем более я задевал на этот раз не общекомандные, а личные интересы и желания. Громче всех возмущалась Виви, но она забывала о кое-каких важных вещах в порыве отрицания, и я не мог ей не напомнить, возможно, рисковато. «Ты, Виви, единственная наследница трона Арабасты, у тебя есть долг, и ты должна понимать, что этот долг перевешивает желание быть вместе с друзьями. Этот долг ты хорошо осознавала, когда осталась в стране и не поплыла с нами дальше. Ты нужна своему отцу, нужна своему народу. Разве я не нужна тебе?» — перебила она меня, спрашивая таким обиженным тоном, какой только могла изобразить. Только я не верил ее обиде. Она обижена была, да, но в данном случае она ее наигрывала, понимая, что я серьезен как никогда, и пытаясь надавить на жалость. И вопрос-то она задала провокационный. Наверняка понимала, что должность ей придумали, и в команде она была не очень-то нужна. Просто она была другом, вот и. Только ситуация была не той, в которой я мог позволить собой манипулировать женщине. Я не смел забывать ни на миг о том, что я капитан, и для своей команды я должен был в первую очередь быть именно капитаном, а потом уже другом. Потому и в моменты опасности имел не право даже, а обязанность быть жестким. Так что никакие провокационные вопросы меня не смущали. Даже если я не находился в нужных словах, они находились сами, стоило мне только открыть рот. Ты незаменима для команды, и все-таки ты еще больше незаменима для Арабасты. А мы плавали без тебя долгое время, и хоть и скучали, но обходились. Пираты – самые свободные люди, они вольны делать что хотят. Ты – пиратка, без сомнений. Но подумай, действительно ли ты хочешь бросить свой народ? Провокация – в ответ на провокацию. Виви сделала огромные глаза, удивляясь моим словам, не дождавшись от меня ожидаемой в любом другом случае реакции. Она была ошеломлена тем, явно не ожидая, что однажды я прямым текстом запрещу ей на правах члена команды участвовать в наших приключениях, даже если это приключение не приключение, а самая настоящая война. Но я запретил, и я был непреклонен. «Нет», я сказал, «вы не участвуете», прищуриваясь и вскидывая подбородок в упрямстве, повторил я. «Но я хочу сражаться», вступил Ифукабаши запальчиво, «сражаться с вами, с тобой, за тебя, капитан, за нас», восклицал он. «У меня есть братья, я не единственный наследник отца. То, что я принц, не значит, что. Разве твоей семье недостаточно трагедий?» Перебил я его вопросом. Фактически я на него решил воздействовать схемой Виви, то есть задав провоцирующий вопрос. И это сработало. Принц-рыболюдей сбился с мысли, прервался, закрыл рот, опустил забегавший взгляд, чем-то напоминавший мне взгляд мальчишек, которым родители что-то в очередной раз запрещают. Джимбей, на которого я мельком глянул, явно одобрял мою непреклонность, и в то же время сочувствовал Баши, но молчал. Молчали и остальные, наверняка тоже выбитые из колеи моим внезапным решением. «Я», — подал голос Фукабаши, поднимая на меня взгляд, наконец, он выдохнул, собрался что-то сказать, но передумал, закрыв рот и, снова опустив взгляд, с досадой признался: «Жизнь члена королевской семьи, тем более наследника, не принадлежит ему самому. Жизнь наследника принадлежит его народу. Но иногда так хочется распоряжаться своей жизнью». Он снова выдохнул, на этот раз судорожно. Рюбаши и Манбаши никогда не рвались за границы острова Рыболюди. Им никогда не интересно было, что там, за его пределом. Даже о солнце они мечтали, потому что о жизни под небом мечтали все. А мы с Шерахаши всегда мечтали о приключениях под солнцем, о свободной жизни, вне границ королевства. Отец потому и отпустил, что знал, как тяготит меня дворцовая жизнь, тоже давил на жалость. Хах, занятно. Я мог понять, но была же причина, почему я так решил. А по тебе было этого не сказать, что ты мечтатель, тихо заметил Зара. Из братьев, при первой встрече, да и потом, ты казался более серьезным, собранным, более подходящим для должности будущего короля. Баши хотел что-то ответить, но ему не дала Энн. А если вы там погибнете, если вас уничтожат? Собственно, если бы она не подала голос, я бы не заметил, что ее трясло. Она не смотрела на меня с вызовом, как обычно. Она смотрела себе на ладони, и будто видела на чистых руках что-то, чего не видели мы. Диадема, подаренная мною когда-то, которую она не снимала, сползла на бок от того, как ее трясло. Казалось бы, отчего? Ответ напрашивался только один. Я разбудил ее детские страхи. «Ты хочешь, чтобы мы остались в живых и до конца своих дней жалели о том, что нас не было рядом, что не помогли, а может и что не погибли вместе с вами?» Тут-то она и посмотрела мне в глаза. В них был страх и обреченность, и ничего кроме. Кажется, она много об этом думала. «Энн, у тебя есть брат», и, хотел напомнить я, но она мне не позволила, внезапно вскакивая на ноги, и почти уже с ненавистью глядя на меня. «Брат, брат, отправляясь в очередной бой на смерть, он тоже никогда, никогда не думал о том, каково мне будет, если он погибнет. Однажды он уже отправился на верную смерть, и выкинул меня, спасая. Я чуть с ума не сошла от страха и беспокойства», топнула она ногой отчаянно. Из глаз ее брызнули слезы, быстро прочерчивая дорожки на чуть пухловатых щечках. «И он не будет думать обо мне, отправляясь в очередной бой, вечно оставляя меня позади. И ты хочешь поступить со мной так же? Вы эгоисты, вы оба, слышишь?» Она утерла рукавом слезы, но нервы не выдержали. Она сморщилась, закрывая глаза и закусывая губу, пытаясь сдерживать эмоции. Но они оказались сильнее и легко сломили попытку их сдержать. Ответа Юстас Сен так и не дождалась, просто выскочив из зала, в котором мы и сидели, громко хлопнув тяжелыми дверьми. «Болван, ты не мог сказать это мягче. Тут же вскочила на ноги Бонита, прежде чем выскочить из зала, вслед за девчонкой. Привязалась она к ней, что ли? Накама были со мной не согласны, или согласны не во всем. И все же они молчали, не торопясь высказывать свои мысли. Тишина удушливым тяжким грузом висела над нами. Надо было бы как-то объясниться, или хотя бы как-то закончить разговор. Но это мое решение, опять же, было не из тех, которые требовали объяснений. Оно просто было, мое капитанское решение. Я не собирался его обсуждать, возможно, еще и потому, что основано оно было не столько на доводах разума, сколько на чувствах. Хотя разум тоже поддерживал это решение, но лишь частично. Так же как отдельные чувства вопили о том, что я поступал не так уж правильно. И все равно, не пустить в пекло наследников королевств и девочку было верным решением. Я это знал. Но, а как же вера в друзей, вера в команду, вера в то, что нам вместе все по плечу? Тихо с уже искренней легкой обидой от чувства несправедливости, спросила Виви. Я понял мгновенно, что дальнейшие обсуждения могут заставить меня сомневаться. А как недавно заметил мой старпом, сомневаться капитану было нельзя. Разговор пора было заканчивать. Потому я встал, поправил шляпу, надвигая ее на глаза, и бросил, прежде чем покинуть семейное собрание. Я все сказал, и ушел я не куда-нибудь, а в библиотеку замка, хотя очень хотелось на свежий воздух. Однако мысли были неприятными, тягуче мрачными. От них хотелось отвлечься. Вот я и решил, что сосредоточившись на других мыслях и словах, более полезных, смогу заменить ими мысли мрачные. Раньше мне это помогало, но не теперь. Сосредоточиться не получалось. В голове все время вертелась последняя фраза, произнесенная Виви. По ее словам выходило, что не так уж непреклонно я верил в команду. Вот только я запрещал им участвовать в войне, не потому, что это было опасно и мы могли погибнуть. Могли, конечно, да, но не в этот раз, не так, не в этой битве. Я верил, что эту войну мы все переживем. И все же, ты тоже считаешь, что я не прав, Зара? Спросил я, когда мысли окончательно замучили меня. Он нашел меня спустя несколько часов после разговора. Просто пришел и уселся на один из обитых войлоком, теплых, но все-таки жестких деревянных диванчиков. И вроде бы он даже сделал вид, что задремал, игнорируя шуршание страницы свитков в моих руках, и то, как я их отбрасывал, когда понимал, что даже просто понять их смысл не могу, из-за мыслей в голове. Только Рорана не дремал. Он по своему обыкновению ждал или какой-то моей реакции, или когда мне надоест молчать и я объясню свое поведение хотя бы ему, или когда у самого терпение лопнет, и он сам спросит. Я не выдержал первым, чему он, видимо, и хмыкнул. «Как капитан ты поступил так, как и следовало», — уверенно ответил он. «Но как друг ты поступил дерьмово?» Я фыркнул. «Оттого ведь я и маялся мыслями». Так что его ответ не шибко-то мне помог. Но Зара помогать и не собирался, похоже, задавая вопрос, наверняка, мучивший его. «Не думаешь о том, что раз они показали себя как наши накама, уже бессмысленно скрывать их принадлежность к нам от мира?» Я раздосадованно цыкнул, сцепляя руки в замок на затылке и потягиваясь в спине. Я уже говорил, пока положение их королевств относительно мирового правительства не определилось, пока о них не написали, как о злодеях-пиратах в газетах, не стоит открыто показывать, что они – часть команды одного из Йонка. Их отцов ведь могут использовать, чтобы давить на меня. Не хочешь подставлять их королевство? Кивая каким-то своим мыслям, уголками губ скривил улыбку Зара. Я пожал плечами, опуская руки на стол, где и занимался информационными изысканиями по трактатам предков. Мы сражались, защищая их, не для того, чтобы они пали от нашей же ошибки. Королевство Рюгу и так уже наше. Над королевским дворцом Нептуна реет твой веселый Роджер, возразил друг. Я заметил, что этот черт каким-то неведомым мне образом умудрялся успокаивать ту бурю чувств, что нередко начинало бушевать во мне. Всего пара фраз, и я начинал мыслить рационально. Разреши я Фукабаши сражаться, пришлось разрешить бы и Виви, и Н, или все, или никто. Разумно, вздохнул Зара. Но все равно, да, я знаю, поджал я губы недовольно, нечестно по отношению к ним. Они поймут, я думаю, может, не сразу, но, если бы ты объяснил, поняли бы сразу, осторожно заметил старпом. Тут уж я фыркнул снова. Это ты знаешь, как я думаю, но не все понимают ход моих мыслей. Даже среди накама далеко не все, мы оба вздохнули иронией, переглянулись и усмехнулись. Да, То ли длительность знакомства сказывалась, то ли просто схожесть в принципах и взглядах на жизнь, но то, что мы понимали друг друга, был факт. Я решил, что тему на этом можно закрыть. Да и не до конца меня еще отпустили мысли о моем решении. Отвлечься по-прежнему хотелось, и я решил начать тему новую. «Как рано?» – спросил я. Зара переключился мгновенно, подвигал плечом, потянулся из стороны в сторону, вроде как проверяя, как его последняя рана. Склонившись в правую сторону, он немного дрогнул, но, кажется, это случилось скорее от неожиданных ощущений, чем от боли. «Не поверишь, но остался лишь свежий рубец», – пожал плечами он, закончив эксперименты и решив вместо этого помять рукой шею. Усмехнувшись, Зара заметил: «В мою кровь попала твоя, она вызывает ужасное жжение временами, но, похоже, она рану мне и затянула, причем до того, как мы вышли на остров Батерилла. Даже Чопперу показывать не пришлось. Моя кровь может убить», — выдохнув, сообщил я. «Брось, Лу, она не затянула бы мне рану, если бы была для меня опасна», — легкомысленно фыркнул он. «Нелепый обмен кровью вышел», — покачал я головой. «Не знал почему, но это меня беспокоило, наверное, из-за неизвестных последствий, и я решил подстраховаться, чтобы быть в курсе. Но, Зара, друг, я прошу тебя следить за собой отныне», — вкратчиво попросил я, глядя в удивленные глаза человека, который не понимал сути моего беспокойства. «Я знаю много свойств своей крови, но не знаю, как она действует, попадая в организм людей. Я не думал, что всего из-за одной капли моей крови нами начнет чувствовать погоду, чуть ли не на одном уровне со мной. Она может вызывать появление каких-то сверхспособностей, может толкать на несвойственные поступки или дарить неиспытанные ранее эмоции. Это не говоря о том, что она все-таки ядовита. Так что если почувствуешь какие-то изменения в себе, скажи, ладно?» Зара досадливо почесал затылок и вздохнул. «Ты чересчур мнительным становишься, когда дело касается твоей расы и ваших особенностей. Но если тебя это успокоит, хорошо», — решил он. «Я скажу, если замечу в себе что-то необычное. А пока не забивай голову», — снова легкомысленно отмахнулся он. «Твой братец Сабо тоже пил вашу с Эйсом кровь, и наверняка не капли, а гораздо больше, и ничего. Кровь была непробужденной», — вставил я, — «но он проигнорировал. Так что, лучше обрати внимание на то, что мы с тобой, Лу, таким вот нелепым случайным образом побратались. Ты побратался с демоном, да еще и воплощенным, и радуешься», — весело усмехнулся я. «В общем-то, с такой стороны о наших последних странно похожих шрамов от одного меча, но с разных боков, я не задумывался. Но ведь и правда, с демоном», — в тон мне весело переспросил друг и брат, и покачал головой. «Нет, с другом. С лучшим другом и дураком-капитаном в одном лице», — уточнил он для меня. «Странный ты, Зара, не боишься совсем даже в то время, когда я сам себя боюсь», — вздохнул я, действительно считая это странным. «Но я не против назвать тебя братом», — уточнил я уже для него. Мой первый помощник величественно кивнул и вдруг скривился, поморщившись. «Только своим братцам не говори», — попросил он. «Они чокнутые». Я загоготал в голос, прекрасно понимая, о чем он говорил, и причину его просьбы. «Мы все были чокнутыми, и должно быть, стать нам братом было не такой уж и привилегией. Меня-то как капитана, да и вообще, как друга, к которому привык, можно было еще терпеть. Но вот остальных, кажется, ни Ло, ни собой ему по вкусу не пришлись, а об Эйсе он мнение сформулировать не успел, потому что общался с ним не так долго». «Ладно, ладно, не скажу», — пообещал я. Зара выдохнул вроде как даже облегченно, чем вызвал у меня новый приступ смеха. Когда я отсмеялся, он хитро предложил: «Выпьем за это?» Я задумался, и, учитывая, что мне хотелось отвлечься и расслабиться, довольно-таки быстро решил: «Знаешь, а давай, только», — скривился я, памятуя о том, что выпивать мне нежелательно, особенно вблизи от женщин. Зара прекрасно понял, что я имел в виду, и загоготал точно так же, как смеялся я еще несколько мгновений ранее. Сквозь смех он пообещал: «Я прослежу, чтоб ты к нашим ведьмам не приставал, не волнуйся». Как ни странно, выпили мы немного. Не было особого драйва, чтобы выпивать. А на следующий день, снова тренируясь в стрельбе, уже без присмотра на кома, а потому морщись, не скрываясь, при каждом хлопке выстрела, у меня сдали нервы. Просить о помощи, пусть и у брата, гордость волком выла от такого. Но гордость гордостью, а из-за нее рисковать не только собственной боеспособностью, но и шкурой, и, даже более того, жизнями Накома. Я просто не имел права. Нужно было что-то решать, причем немедленно. Рука дрожала от напряжения, сжимая пальцы в кулак, но беря в руки амулет связи, я все же нашел в себе силы пересилить самого себя и выдохнуть. «Эйс, нужна личная помощь». И минуты не прошло с момента, когда я произнес слово «помощь», а он, старший брат, воспользовавшись подаренным мною порталом, уже стоял напротив меня. Это еще при том, что я был далеко от места, куда переносили порталы. Эйс смотрел мне в глаза и без слов понял, чего мне стоило произнести то, что я произнес, а потому также без слов он шагнул ко мне, обнимая по-братски, и, воспользовавшись обратным переносом, утащил меня туда, откуда пришел. Примечание к части. И да, чуть-чуть чокнутый автор опять чудит. Смиритесь. Без склонности что-то выдумывать, я вряд ли могла бы писать. Рундук, ящики-сундуки на речных морских судах. Глава 109. Пиратские интриги. Рассказывай. Повелел Эйс, когда мы очутились в небольшой укромной бухте, кажется, знакомого мне острова. Вокруг с трех сторон был дремучий лес, который приближался к линии прибоя, все же оставляя узкую полоску пляжа. На пляже обнаружился костер, над которым жарился вепрь, с шипением капая жиром в угли, вскрытая бочка, судя по запаху, с ромом и Сабо, салютовавший мне кружкой приветственно. Эйс наливал мне еще одну кружку. Где-то на другой стороне острова копошились, наверняка тоже вокруг костра, команды двух кораблей, что стояли в водах неподалеку. Их я чувствовал. Ну, а капитаны, видимо, решили по-братски вспомнить детство. Почему-то сразу возникало чувство, что и собрались-то они из-за своего младшего, вечно попадавшего в передряги из-за упрямства или любопытства, брата. Из-за меня. Над головой синело небо. Тишину и фоновый прибойный шум волн то и дело разрывали резкие и неприятные порой чаячьи крики. Узкая полоска пляжа холодила влагой кожу босых ног. Судя по тому, что песок не был просохшим, не далее, чем накануне ночью на острове прошел дождь, или, возможно, ветер нагонял волну с моря и захлестывал берег до самой кромки леса. Обстановка, в общем-то, была успокаивающая и расслабляющая, в чем-то сентиментальная, в чем-то ностальгичная, приятная. Но, несмотря на отсутствие чужих ушей, выполнять повеление брата я не спешил, не знал, как объяснить, или с чего пояснение начать. А может, смущало присутствие Сабо, который хоть и знал о нашей с Эйсом природе и был вовсе не против нее, не боялся, однако многих подробностей все равно не знал. «Так ты скажешь, или нет, о какой помощи ты просил таким голосом, что я успел испугаться?» — спросил демон пекла, протягивая мне кружку с ромом. Сабо тут же предложил выпить за встречу, что мы, чокнувшись, и сделали. А вопрос, я продолжал молчать, просто не знал, о чем просить. Сразу о крови, или совета для начала попросить. Совета от того, кто свою кровь и ее особенности отвергал. Ха, но раз уж я вообще насмелился просить о помощи, задавив гордость, что-то сказать, как-то объяснить было нужно. Я зарылся пальцами в отросшие и свободно болтавшиеся лохмы давненько нечесанных волос, и меня внезапно прорвало. Я говорил братьям, говорил о неожиданных последствиях боя с Лин-Лин, высказывал все тревожные мысли насчет этого, и просто откровенно, как мальчишка, как давным-давно в детстве, жаловался. Нервно дергал себя за волосы, мял пальцы и игнорировал гордость, ведь так иногда хотелось высказаться кому-то. Учитывая обстоятельства, у меня для этого были только старшие братья, просто потому, что они старшие. И, конечно, я не забыл сказать о мыслях, что, возможно, моей маленькой проблеме, вставшей между мною и шумными боями, могла помочь кровь человека или демона, раз уж кровь морских королей не помогла. Братья долго молчали, о чем-то переглядываясь между собой. Я молча уставился в костер, не мешая им думать. Меня самого вложили сожаление о том, что я вообще все это затеял. Быть может, еще немного помучил бы свои уши и голову стрельбой, и привык бы, а со временем прошло бы. А предположение о том, что мне могла помочь кровь других существ, могло вообще оказаться хитрым планом моей истинной сущности, давно не пившей более полезной кровушки. Глупо, скажешь, Ник, несомненно, глупые рассуждения, но порой сделав шаг, начинаешь сомневаться в том, что он был так уж и необходим, и что он был единственно возможным, единственно верным. Всегда в таких ситуациях приходит мысль, что, быть может, подумав еще какое-то время, более приемлемый выход обязательно нашелся бы, и это тоже было глупо, особенно, когда время на размышления и поиски этого самого выхода могло закончиться в любой момент. Задумался над такими мыслями я глубоко, а потому из них меня вырвал резкий железистый запах из новой большой кружки, подставленной мне под нос. В запахе я мгновенно узнал запах крови, да и жидкость в кружке имела характерный цвет и консистенцию. Полное изумление, я поднял взгляд от костра на братьев, чтобы увидеть, как они оба заматывали какими-то тряпками себе порезы на запястьях левых небоевых рук. То есть, они вот так сразу, без обсуждений, взяли. Я перевел еще более изумленный взгляд на Эйса, противника потакания демонической природе, в немом вопросе. И ответ получил еще более удивительный. «Не смотри так на меня, Луффи», — скривился он. «Проблема у тебя серьезная, но, должен признать, я не знаю, как иначе можно тебе помочь, кроме как своей кровью. Если думаешь, есть хотя бы шанс, что может помочь, пей», — кинул Сабо, уверенно. «Будет мало, нальем еще, для тебя не жалко». Я выдохнул и тяжело, и облегченно. «А я-то ломал голову над тем, как выпросить хотя бы немного», — сипло произнес я. Братья переглянулись и одинаково хохотнули. Я отставил кружку с ромом и принюхался к свежей кровушке. Пахло, как всегда, чуть сладковато, но на губах оставался привкус железа и без прикосновений к крови. Еще теплое, багровое, в ней красиво отражались языки пламени. И вызывала она, как всегда, тошнотворное омерзение и возбуждающее предвкушение. Да, как бы я не любил этого в себе, а признать стоило, вкус крови мне все-таки нравился. Один глоток, всего один, когда глотаешь быстрее, чтобы сдержать рвотный позыв, и горло мягко обволакивает особая на вкус жидкость, словно алкоголь, выметая все лишние мысли из головы, а из тела ощущения, словно нектар. Кровь у демонов вызывала эйфорию и эмоции, которые было трудно, почти невозможно удержать под контролем. Эти чувства призывали меня жадно присосаться к кружке и смаковать каждый глоток, растягивая на языке удовольствие, которое не хотелось прерывать ни на миг. А когда вожделенная жидкость, можно сказать, жидкая жизнь, подходила к концу, эмоции, вызванные ею, требовали чуть не по-звериному наброситься на кого-нибудь, с целью получить этого напитка еще. Особенно, если кровь была не животная. Ненавидел это, но пил, даже не пытаясь сдерживать дрожь, отнюдь не отвращение. И как ты не брезгуешь? А вот Эйса аж перекосила, просто глядя на меня. Привык, просипел я, делая вдох между глотками. Я не такой болван, как ты обо мне думаешь, Сабо. Брат удивился, когда я обратился именно к нему. Он, кстати, в отличие от нашего брата, смотрел на меня с любопытством. Свой долг капитана я знаю, знаю, что моя шкура стоит дорого, потому что от нее зависит еще тысячи шкур. Иногда это вынуждает меня идти на крайние меры, например, пить кровь. И без того перекошенное лицо Эйса скривилось окончательно. Так и хотелось ляпнуть что-то, вроде «косым останешься, так кривиться будешь». Но я его мог понять. «А ты изменился с нашей последней встречи, Лу», после нескольких минут разглядывания меня проницательным взглядом, заявил Сабо. «Видок у тебя чересчур серьезный, но какой-то безумный, дикий. Что случилось?» Я осмотрел себя, чтобы понять, что же не понравилось в моем внешнем виде братцу. Но я почти сразу заметил длинные пряди давно не чесанных, не прибранных, да и, в общем, грязных волос и потрепанные шмотки, так что вопрос отпал. «Ну что ж поделаешь, если попытки укротить волю разрушения быстро приводили шмотки в негодность, а лохмы шевелюры. В детстве за нами Дадан следила, иногда чуть не силой вынуждая мыться, а потом, уже на корабле, как единственная девушка в команде, за личной гигиеной нас, парней, следила нами, хотя бы раз в неделю и после каждой драки отправляя мыться под разными угрозами. Но после возвращения со дна конца мира, она стала забывать о своей ответственности, о нас безответственных, так что привыкшие к заботе парни моей команды себя подзапустили. Ну и я тоже. К длинной свободно болтавшейся гриве я привык, а вот ухаживать за ней не особо любил. Но, конечно, она добавляла моему облику дикости. Впрочем, блондинистый братишка смотрел вовсе не на мои шмотки, не на гриву, а на мое лицо. Что он видел там, какие изменения, я не знал. Однако вопрос требовал ответа. Я ведь знал, что братья не отстанут, пока не докопаются. Что я мог сказать? Только сходу вспомнить событие, которое существенно на меня повлияло. Познакомился с матерью, пожал плечами я. На лицах братьев проступило удивление, и пришлось дополнить ответ. Это долгая история, итогом которой стала смерть некой Тиват Делау. Лица вытянулись еще больше, и даже побледнели. То ли они слышали об этой пиратке, то ли правильно поняли, что названное мною имя, имя моей матери, и что она погибла у меня на глазах, а может и поняли, что это я ее. И, конечно же, я мгновенно пожалел о том, что сказал это. Помрачнев и отведя взгляд, я и буркнул: «Не спрашивайте». «И, Сабо, у отца о ней тоже не спрашивай», добавил я, вдруг припомнив и не очень-то приятный разговор с папашей. «Он явно не любит эту историю, и ее конец ему тоже не нравится». Сабо некоторое время молчал, но все же пожал плечами, мол, как скажешь. У них явно имелись вопросы, но они понимали, что задавать мне их не стоит. Я, пребывая не в духе, залпом допил оставшуюся в кружке кровь, а потом, подумав, перелил в нее ром, чтобы обмыть остатки. Ром со вкусом крови понравился мне еще больше, чем саке. Хотелось попросить еще, но в свете настороженности братьев от моего вида и поведения, они могли просто не так понять. Да я и сам понимал свое желание испить крови еще не так. Я пытался оправдать его желанием решить проблему, возникавшую от громких резких звуков, но понимал, что мне просто нравится вкус, и мне хотелось ее еще, как хотелось добавки мяса. Мы молчали долго, и тишина, повисшая над нами, наверное, впервые за все время знакомства казалась неловкой. Она вязким неприятным комом застревала в горле, горчила на кончике языка, пульсировала отголосками боли в висках, вынуждала давиться рвущимися на волю из сознания мыслями и вопросами. Было ощущение, что между нами что-то изменилось. Или я изменился, или мне просто так казалось. Луффи, подергав себя за волосы, первым решился нарушить тишину. «Эйс, у тебя ведь есть план». Я вскинул брови вопросительно, и он пояснил, как одолеть Кайда, как поставить на место мировое правительство, как стать королем пиратов, в конце концов. Я ведь знаю, даже полагаясь на удачу, и плывя по течению жизни, а не против него, ты имеешь какие-то пункты, если не плана, то наметок пути. Поделись ими с нами, мы поможем, как в детстве. Сабо кивнул, почти торжественно. Это очень контрастировало со взглядом Эйса. Кажется, он действительно хотел помочь, но в то же время, будто бы желал проконтролировать, чтобы я не растерял человечности. Я вздохнул и рассмеялся, искренне, легко, и напряжение сразу как не бывало. Да, Эйс боялся демонической природы, но не только в себе, во мне, тоже. Его всегда раздражало то, что я не стремился отрицать свою кровь, хоть и понимал, насколько глупо этим заниматься. Приятно было знать, что брат не менялся. «Эйс», — проникновенно обратился я, — «у меня нет планов становиться полноценным демоном. Я и сам этого боюсь. Да, жизнь иногда подталкивает меня в пропасть, но команда помогает мне держаться». Братец взлохматил свои волосы и виновато улыбнулся. Я раскусил его страхи. Сабо и вовсе посмеивался. И эта обстановка все-таки вернула ощущение, что все как тогда, как в детстве, что ни хрена мы не изменились. Я по-прежнему был самым проблемным младшим братом, склонным к легкомысленности и безумию. Эйс был упрямым, но вечно беспокойным старшим братом, который чуть чего не находил себе места от беспокойства и волнения, отчего готов был прыгнуть в пекло, лишь бы его братья не пострадали. И мы всегда конфликтовали на этой почве, когда Эйс орал на меня от беспокойства, от пустого беспокойства, а я не понимал причины его злости. И Сабо по-прежнему оставался самым спокойным из нас, самым благоразумным, тем, кто нас мирил, вечно со смехом объясняя, почему среди нас с Эйсом нет виноватых или правых. Вот и сейчас Эйс понимал, что беспокоился зря, а Сабо смеялся над тем, что наш брат как всегда показал себя заботливым, но был в просьбе Эйса озвучить планы и иной смысл. «Ага, значит, вы тут собрались, чтобы обсудить мои планы?» — весело спросил я. Теперь виновато улыбались уже оба моих старших брата. Задача старших братьев — приглядывать за братом младшим, пожал Сабо плечами. Я хмыкнул, ведь с самого начала причину этого собрания понял правильно. Это было забавно. Но планы, не было у меня никаких долгоиграющих планов со времен войны за территорию Белауса. Да и то, полгода-год, разве это долгоиграюще? Нет, я же предпочитал действовать по обстоятельствам, импровизировать, подстраиваться под жизнь, но и подстраивать мир под себя. Вот сейчас у меня возникли обстоятельства, когда и разговор с ним, и грядущая война, это заставляло меня задуматься о том, что будет потом. И, чего уж греха таить, тренируясь с Накома, я думал именно об этом, думал о том, что, быть может, чтобы избежать каких-то последствий своих решений, стоит перестать плыть по течению, а это самое течение разворачивать в нужную мне сторону. Так сказать, быть может, как будущему королю пиратов мне пора было брать инициативу в свои руки и задавать курс истории, которую мы творили своими руками. Все-таки, даже самый свободный человек в мире, легендарная историческая личность. И план-то, как это сделать, у меня был. Только теперь я не хотел делиться им с братьями, чтобы потом не жалеть об этом, опасаясь осуждения и попыток остановить меня, которые несомненно будут, потому что и собой, и с хоть и верили мне, верили в меня, но порой за своего младшего брата волновались чересчур сильно. Но вот их помощь, помощь Йонка и начальника штаба революции, помощь влиятельных братьев, мне могла пригодиться. И раз уж они так хотели помочь, да, у меня есть план, признал я, протягивая сыну последнего короля пиратов кружку из-под крови, чтобы налил в нее еще рома. В голове проскочила и исчезла мысль, что спиртными я стал увлекаться. Но и из Сабо, мы выросли и повзрослели, и наша жизнь изменилась, как и наш маленький мирок расширился до мира. Мы играли жизнями в сером терминале, помните? Братья усмехнулись. Помнили, какими дерзкими мы были, и что иногда получали за это люлей. А теперь от наших игр зависит целый мир, а не шкура десятка никому не нужных людей, от которых мир и так отвернулся. Я знаю, вы, как в детстве, прикроете мне спину в случае чего, так же, как я прикрою ее вам. Знаю, что мы все друг за друга как в детстве готовы прыгнуть в пасть тигру или крокодилу, и вытащить друг друга хоть из логова самого морского дьявола. Я знаю, что в наших отношениях мало что изменилось, разве что мы стали не столь близки, и уже не сможем предугадать мысли и действия друг друга. И все же наше видение ситуации как мира в целом, так и каждого из нас в частности, сильно разнятся. Да, у меня есть план, повторил я, но я вас в него посвящать не стану. Но ждешь доверия? Вскинул в удивлении бровь Фейс. Я лукаво прищурил глаза, широко улыбнулся и пожал плечами. Мы ведь братья? Эйс и Сабо переглянулись снова и расхохотались. Хорошо, выдохнул Сабо. Просто если тебе понадобится помощь, зови, потерялась в моем голосе. Я перебил брата с усмешкой. Помощь пригодится. Оба мои брата поперхнулись. Да, такого они от меня не ждали. Я проказливо подмигнул и уткнулся в кружку. Распробовал я что-то ром, с запахом крови. Говори, медленно произнес Эйс, когда откашлялся и отфыркался. Для тебя сделаем, Лу. Мне тут царь зверей одну перспективку на обдумывание подкинул. Я, пожалуй, слишком много об этом думал. И кое-что надумал, издалека начал я, отставив кружку и уже серьезнее продолжив. Так что слушайте. Думаю, после войны мне будет некогда этим заниматься, как и моим людям. Но у вас будут развязаны руки более-менее. Мне нужно, чтобы вы организовали совет пиратов. Я сделал паузу, давая время на осмысление, после чего уточнил, всех пиратов, то есть нужно собрать на совете все хоть сколько-нибудь значимые силы враждебные мировому правительству, Йонка, революционеры, пираты с громкими именами или впечатляющей силой, или имеющие в своем распоряжении флоты, морские контрабандисты, вроде Багги, и прочий мусор, который не забыл о значении слова «честь», я снова сделал паузу, чтобы братья поняли, я говорил вовсе не обо всех морских волках, а лишь о тех, кто не потерял достоинства, только теча звать не стоит, а во, почти сразу, как я закончил, присвистнул Сабо, он быстро сделал вывод, и вывод почти правильный, против кого воевать собрался, против мирового правительства, лаконично ответил я, гордо вздернув подбородок и прищурившись, тем самым предупреждая, что говорить о том, что это безумие, не стоит. Не рановато ли? Осипло выдохнул Эйс. Судя по лицу, Сабо тоже усомнился в моей адекватности. Я раздраженно выругался и досадливо спросил. Морские короли вас задери, и почему нужно объяснять? Ну прости, прости, Лу, развел руками Сабо, тоже посерьезнев. Как ты и сказал, мы выросли, и теперь ответственны за многие жизни. Они зависят от наших решений, а ты хочешь использовать нас в темную наверняка в авантюрном дельце, у которого совершенно непредсказуемые последствия. Ты не хочешь рассказывать план, так скажи хотя бы, в чем смысл этой затеи? В детстве вам разжевывать не приходилось. Вы просто верили, вздохнул я, понимающе скривившись. В детстве мы были ответственны только за себя, а теперь этот статус-кво несколько изменился, согласно кивнул Эйс. К тому же, мне нужно как-то выкручиваться перед лидером. Драгон-сану ведь будет непросто объяснить, почему я не могу заниматься своими прямыми обязанностями, вместо этого собирая совет по просьбе брата, добавил Сабо. Я закатил глаза, но смирился. Они были правы.